Нам понятно, что пес тоскует. Вчера еще здесь было так много людей, а теперь льдина опустела. Мне стало жаль собаку. Я приласкал веселого и шепнул ему: «Веселок ты наш, дружок, с нами не пропадешь». 9 июня. Получили радиограмму с Рудольфа от Шмидта о том, что все самолеты в сборе и скоро направляются в Москву. Счастливый путь вам, дорогие наши друзья. Кренкель ремонтировал аккумуляторы. Ходили на лыжах осматривать наше ледяное поле, потом собрались к обеду, за едой вспоминали, как провожали своих товарищей, улетевших на юг. Добрым словом вспомянули Илью Мазурука. Он оставил нам прекрасную паяльную лампу, которая выручает при хозяйственных работах. Женя рассказал, что при отлете Мазурука веселый все порывался вскочить в самолет. Пса на силу отогнали. Эх, видно, неохота веселому жить на поясе. 10 июня. Долгожданный день хорошей тихой погоды. Можно было начать оборудование наших запасных баз. Все встали пораньше. Федоров приготовил завтрак, яичницу с салом и чай. Заправились хорошо. Завтракая, говорили о Москве, о наших близких, родных, друзьях, как они заботятся о нас. Это чувствуется в каждом слове любой телеграммы с родины. Мы распределили наш груз в трех пунктах. Это сделано с таким расчетом. Если льды разойдутся и одна база утонет или ее раздавит при сжатии, то с двумя другими мы сможем спокойно прожить. Чтобы не срывать научных работ Петра Петровича и Жени, я сам занялся раскопками. Разгреб снег у первой партии груза, откопал доски, положил их на нарту и привез к палатке. Потом взял вторую нарту и начал возить продовольствие. Брал сразу 4 резиновых бидона по 44 килограмма каждый. Мы намерены прожить на дрейфующей льдине долгие месяцы. Нам очень важно содержать свое хозяйство в полном порядке, налаживать домашний быт. Эрнст осматривал и заливал аккумуляторы, а как только освободился, пришел ко мне. «Давай я тебе помогу», — сказал он. Мы с ним стали возить керосин. Позже подошли Федоров и Шершов. Наша работа пошла еще дружнее. Уже две базы были подобраны, мы готовили третью. Кренкель пошел стряпать обед. Убедились, что на нарте вчетвером можно свести за один прием 500 килограммов груза. Правда, при такой нагрузке глаза на лоб лезут. Одежду, продовольствие, керосин распределили удачно. Теперь нам не страшно, если даже одна база утонет, не пропадем. В 5 часов вечера Кренкель закричал: «Обед готов!» В это время мы занимались устройством около жилой палатки, 4-й основной базы на текущие расходы. Сели обедать. После трудов все ели с большим аппетитом. Разрешили себе даже выпить по маленькой лампадке коньяку. Пообедав, легли на час отдохнуть, оставив Федорова дежурить. Женя, конечно, не терял времени и на дежурстве обрабатывал материалы своих наблюдений. Немного отдохнув, снова продолжали работать. Прибыло важное распоряжение из Москвы. Обслужить сводками погоды и радиосвязью перелет Чкалова через Северный полюс в Америку. Великое дело задумали наши летчики. Интересно знать, кто, кроме Валерия Павловича, в экипаже этого самолета. Наверное, он берет с собой таких же крепких, толковых, преданных и знающих дело ребят, как он сам. Думаю, что у него прежний экипаж. В прошлом году Чкалов с Байдуковым и Беляковым пролетели без посадки больше 9000 километров, прошли почти через всю Советскую Арктику. Они были над землей Франца Иосифа, над Северной землей, над Якутией. За этот перелет им присвоено звание Героя Советского Союза. Молодцы. Дорого то, что они не успокоились после своего прошлогоднего перелета, а сейчас собираются совершить новый, еще грандиознее. Шутка ли, пролететь без посадки от Москвы через Северный полюс в Америку? Мы уверены, что ребята отлично выполнят задание. Это будет новой, замечательной победой нашей авиации. Несомненно, что успешная посадка воздушной эскадры тяжелых самолетов на Северном полюсе и организация нашей дрейфующей станции явились хорошей предпосылкой для полета Чкалова.